227. Матерь Агни-йоги. Каждодневно напрягала силы свои, чтобы утверждать себя в свете. Значит, сколь же упорно было противодействие всего окружающего, если оно порождало необходимость подобных усилий? И можно ли думать, что кому-то, искренне устремленному к свету, удастся избежать таких же усилий, чтобы удержаться на пути? Царство Божие силой берется. Формула древняя, но остается в силе, ибо и сейчас только побеждающий достигает. Так будет всегда.